Мы начинаем наш очередной урок Шлавец, из цикла Шлавец, номер 25. Страница Шлавей Хасулам, страница 22, строчка 11. Мы находимся в статье, называемой Магу Мапуль Маим Бабуда, что значит потоп в духовной работе. Он рассказал нам на прошлом уроке, в прошлом имеется в виду два урока, три урока ранее, потому что два урока у нас был в Шлавей Хасулам, мы вставляли уроки, посвященные, два урока, посвященные празднику Шавуот. А теперь, то есть на том уроке, на после 22, на 22 урок, мы продолжаем, сейчас идем 25 урок, но он следует за 22 уроком Шлавец. Так вот, там он сказал в последнем абзаце, что человек не должен давать совета Творцу, как ему помочь. Но он должен склонить себя и аннулировать себя перед Творцом без всяких условий. Но так как он не может победить свое тело, поэтому он просит Творца, чтобы тот помог ему победить войны с его плохим началом. Ибо он понимает свою низость, человек. Единственная война, которую мы ведем, не война на жизнь, не война, которую ведем с дурным началом. Нет более другого врага, чем наше собственное злое начало. И это враг, который все равно, который в конце концов переворачивается в друга. Вот такого врага надо переделать, чтобы он стал другом. 11. Лахен гумавакеш меашем шейрахем алав гейот шеху йотер гаруа мишара анашим Шахем кен ехолим. 12. Легьот овдей ашем. Маши им кен. Точка. После точка. 12 строчка после точки. Маши им кен гу йотер гаруа мехем. Шеху роэ. Шиешло рацон лекабель багава 13 ацмит йотер микулам. Точка. Лахен гу мидбаеш клапей ацмо эх шигу немца вишифлут кольках. Точка. Велахен гу 14 мавакеш миашем шейрахемала шейоциото мишлитат айецерара вело мишум шигу йотер хашув 15 мишара нашим. Велахен гу мавакеш шейтен ло эзра Эла. Шигу йотер гаруа мишаар анашим. Митаам 16. Шаарацон лекабель шило йотер мефутах. Бамерец йотер гадоль гу овед эцло. Если он гигантский, дает нам решение и поддержку, метод, как скорейшим образом работать над собой и победить. 11. Внимательно. Лахен гум вакеш мяшем, поэтому он просит Творца Шейрахем Алав, чтобы он его, чтобы он смиловался над ним. Йотшу йотер гаруа, ибо он более, ибо он хуже мишара нашим других людей. Шехем кен ехолим, 12, легьот овдеяшем, что они могут стать работниками Творца. Маше имкенгу, чего не скажешь о нем, он йотер гаруа мегем, он гораздо хуже, чем они. Шигуроце, ибо он, что он видит, шиеш лорацон лекабель, что есть у него желание получить, багава 13 от Смит в любви к себе, йотермикулам, более чем все, чем у всех. Точка. Лахенгу мидбаеш, поэтому он стесняется клапеяцмо по отношению к самому себе. Эх, шигу немца бы шифлут колька, как же он находится в такой низости. Точка. Валахенгу 14 мабакеш мешем, и поэтому он просит у Творца Шейрахемала, чтобы он смилостивился на нем, над ним. Шиоци ото мишлитата ейцерара, чтобы он вывел его из власти, из-под власти злого начала. Веломишум шигу йотер хашув, и не та, но не потому, что он более важный, 15 мишара нашим, а другие, чем другие люди. Лахенгу мавакеш, поэтому он просит шейтенло эзра, чтобы он дал ему помощь. Эла, но шигу йотер гаруа мишара нашим, но что он гораздо хуже других людей. Митаам по причине того, 16, шарацон лекабель шило йотер муфутах, что его желание получить, оно гораздо более развитое. Померец йотер гадоль, с большей энергией он овед эцло, работает на себя. Смотри, что он говорит. Что это не позор, чтобы человек согласился и понял, и просил Творца, почему? Чтобы он действительно не играл комедию, а чтобы он действительно знал и действительно искренне осознавал, что он гораздо хуже, чем другие люди. В этом громадный секрет лежит. А почему, видишь, он говорит, почему? Потому что у него его желание получить, оно более, гораздо более развитое, чем у тех. И поэтому он себя так чувствует. Правдиво ощущает, что он хуже, чем все другие. Они еще не хуже. Они еще не дошли до этой стадии. Это великая поддержка и великое учение, великое, чтобы видеть и осознавать, что ты хуже, чем остальные люди. Ибо в этом есть спасение. Из этого выходит путь к спасению. 17. Улам эйноме вакеш шейтен ло йотер сехель ведат багадлут ашем. Аз тигье ло гаяхолет лацет мишлитат. 18. Гара Агам шезе эмет, аваль гу лороце лега гиде лега боре, шигороце лега ціге лега боре тнаїм. 19. Ширак аз гу їдбатила шем каналь. Пинт. Точка. Елагу маскім Лгішаер вимиют сехель, вимиют гаргаша. Ло 12, ло 20, йотер, мекефіше єшло ахшав. Пункт. Ела гейот ше ейн ло хох гідгабрут לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח. 21. התגברות ולא מוח, שכל והרגשה. אותו שזדס וליקה ויש. В том же духе, но он развивает эту же самую идею, направление духовной работе. 17. Улам эйнома вакеш, но он не просит шейтен ло йотер сехель, чтобы он дал ему, Творец, чтобы дал ему больше разума, ведат и знаний багадлут ашем, величии Творца. Асти ело гаяхолет, ибо тогда бы у него было бы больше возможностей. Лацет мишлитат 18 ара, чтобы выйти из под власти зла. Точка. Агам шеземет. Смотрите, что он говорит. Несмотря, что это действительно так, истина. Авальгу лоро целега гитлаборе. Смотрите, что он говорит. Но он не желает рассказать Творцу Шигуро целега цига лагабуретнаим, что он желает представить перед Творцом условия. Ставить перед Творцом условия. 19. Ширак азгуит бателла ашем каналь, что тогда лишь он, только тогда лишь он аннулирует себя перед Творцом, как сказано выше. Когда он, если бы он ему даст больше разума и больше знаний. Точка. Эла, но гумаским, а здесь идет великая вещь, лгишаэр вамиют сехель, но он согласен оставаться в малости своего разума и в малости своего гаргаша, своего ощущения. Ло 20 йотер микефиша ешло ахшав, чтобы не более того, что есть у него теперь. Ибо мы живем только теперь, только сейчас. Сейчас только живет Творец, поэтому надо только сейчас, твое состояние сейчас, твой разум сейчас, твой уровень разума, это все абсолютно достаточно. Эла гейотше эйло коях гидгабрут. Но так как нет у него силы победить, лахен гу мавакеш меашем, поэтому он просит Творца шейтен ло, чтоб тот дал ему жирным шрифтом хох 21 гид габрут, силу победить. Веломоах, а не мозги, сехель, разум, вагаргаша и ощущения. Даже не ощущения. Смотри, что, как он говорит. Не об этом надо спрашивать. Всего, что у тебя есть, достаточно того в этот момент, который как у тебя есть. Единственное, что необходимо просить, что силу победить. Ибо тогда ты становишься восприимчивым к свету, к высшему разуму. 22. Кихоль ма шагадам нотен лакадош борогу эйцот нирэ хаилу шагу маци гатанаим лаше кеадам паль амада. Двадцать три. Ухадам бааль сехель. Точка. Везегу хуцпала адам. Ше яцига танаим лашем. Веломар, им титен ли лимашаль таам, 24, бавода, а не яхоль лавод бишвилха, а херет, а не ломи сугаль, точка. Эла, гадам царих ломар, а не родце 25 лейд батель, Улыхиханея лелот наим 25. Элатен ли хоах, шебаэмет они ухаль лацет мягава ацмит 26. Улагагов эташем бахоль левавха 22. Кихоль маша адам нотен ла кадош барху ицот, ибо насколько человек дает совету, дает Творцу советы, как ему помочь, я добавляю. Нире это выглядит. Хэ илошигу мацик тнаим лашем, как будто он ставит условия Творцу. Хадам бааль амада, как человек, стоящий на ногах, уверенный в себе. 23. Ухадам бааль асехель, и как человек, располагающий разумом большим, разумный. Точка. Везегу хуцпаладам. Смотри, что он говорит. А это как бы наглость для человека. Шиецик тнаим лашем, чтобы он ставил условия Творцу. Веламари, чтобы сказал, чтобы сказать, им титен лилес лемашаль таам вавода, если ты мне дашь, скажем, например, вкус, 24. В работе духовной. А не яхоль лавод бишвилха, я тогда могу работать, смогу работать на тебя. Ахер это не лом и сугаль, иначе я не в состоянии. Точка. Элага адам царих ломар, но человек должен сказать. Ани роце, я желаю, 25. Лейд батель, аннулировать себя, улыхиханея, и подавить себя лелотно им безоговорочно, безусловно, без условий, точка. Эла тен ли хоах, но дай мне силу, чтобы я действительно смог бы Лацет меагават смит, выйти из любви к себе. 26. Улеаговет ашем бехолевавха, и любить Творца всем сердцем. 27. Маше имкен, има адам, мацик танаим, зе ломар э, аль шифлуто шель адам, эла лагефах, зе 28 мар э, Шагадам махзик ацмо лейшут лебааль гава. Точка. Везегу хемише омир шаара нашим эйн лахем сехер. 29. Гем ихолим лавод бишвилха. Авалани лохе моша аранашим, ани мевин йотер ма зе ягадут, ма зе 30 аводат ашем, точка, лахен, гу омер лгаборе, шаборе царих литхашев имо. Кмо шагадам мивін, вело хмо 31, шагаборе мивін 27. Это все четкие вещи. Еще раз мы читаем, как будто бы оно уже было где-то, и все равно. Каждый раз читаем, каждый раз что-то другое приходит. И никогда это не... Каждый раз надо кушать. И даже самое духовное. Каждый день надо что-то читать. И что-то принимать в себя, но с открытым сердцем, но с открытой головой. И каждый день духовно, как мы кушаем и пьем каждый день. Да и кушаем и пьем, как у нас говорят мудрецы, и кушаем и пьем мы ради нефеш, ради низкой души, которая рядом, которая как бы самая низкая нефеш. Ради этого, а не ради тела даже. Маши им кен има адам мацик тнаим. Чего не скажешь, когда человек ставит условия. Зело маре аль шифлото шель адам. Это не показывает низкое состояние человека. Кому это должно показать? Ему самому. Его Творец видит его состояние. Эла лагефех, но наоборот. Зе 28. Мар-э. Это показывает. Шагадам махазик ацмо. Человек укрепляет себя. Лишут в своей личных, своих личных притязаниях. Улева аль-гавай, как человек и как гордец. Везеу хемише омер, и это как тот, который говорит, шаара нашим, другие остальные люди, эйлахем сехем, нет у них разума. 29. Хем ехолим лавот бишвилха, они могут на тебя работать. А валяни лох моша ара нашим, но я. Я не как остальные люди. Они мы вин йотерма зе ягадут. Я больше понимаю, что такое духовное. Тут стоит еврейство. Но он имеется в виду ягадут, имеется в виду единство, работа на единство с тобой. Ма зе 30 авадат ашем. Что такое работа на Творца. Точка. Лахенгу омер лагаборе. Поэтому он говорит Творцу. Шаборетца рихлагит хашефи мошт, творец должен считаться с ним. Кмоша гадам и вин, как человек понимает. Влох мо 31 шагаборем и вин, а не так, как творец считает. Очень важные вещи, о чем он говорит, абсолютно важные. Человек должен, с одной стороны, действительно работать, уникальную работу делать, когда он в левой линии. А потом, когда он идет в правую, он должен себя как бы аннулировать. Никакой индивидуальности у человека, это я добавляю, никакой индивидуальности у тебя нет там, когда ты себя аннулируешь справа. И нельзя бояться, надо переходить эти границы боязни того, чтобы как бы не потерять себя. Ты влево, и ты себя никогда не потеряешь, а вправо, и ты должен абсолютно себя как бы затерять. Тогда ты раздвигаешь свои килим до неузнаваемости. И получается громадное, а килим растут и становятся гибкими, флексибельными, расширяются. Точка, 30, то цветочки. А нет, мы уже прошли. 32. Ува мур навин этиньян гимельковим. Маша зогара кадош меви гимель пхинот. Очень хорошо теперь. Сейчас мы зайдем дальше. Три линии. А в сказанном мы поймем навин эт иньян гимельковим, аспект трех линий. Все вращается в трех линиях, поэтому надо будет очень хорошо это рассматривать. Маша зогра кадош меви гимель пхинот. То, что святой Зохар приводит нам три аспекта. 33. Первое. Маем мы туким в галеумат дик душа гу маем и рулим. Точка. Каядуа. Шиямин некра. Шлемут. Кмо шекатув. Бамам 34. Бамамар шель Бааля Сулам Мишнат Ташаг Шагадам Царих Ламин Лемала Мигадад Шигу Шалем. 35. Вегалеуматаш де Шалем гу Шиба Гаситра Ахра Умар Эло Холь Ахисронот Эх шигулоголех бадерех Ашем. 36. Умапилет Адам лемацаве шель ацавут. Адкидей хах ша Адам роце аз ливрох миамараха. Вероце аз 37. Рак легарог это зман в азгуро э шеколь шахор. 33. Алиф. Первый аспект. Эти три аспекта, которые говорит Зогар, о которых говорит. Маем и туким. Сладкие воды. Как мы это говорили в начале этой статьи. Помнишь, да? Сладкие воды, горькие воды. Мы говорили об этом. Маем и туким сладкие воды. Мы говорим пресная вода, но это говорит сладкая вода. Вагалумат дек душа и напротив святости гу маем и рурим это воды горькие. Точка. Каядуа. Как известно, Шиямини крашлаймут, о, что правое называется совершенство. Кмо 34 шекатув, как написано, Бамамар Шель Бальсулам, в статье Бальсулама Мишнат от года Ташак. От года Ташак это стоит 400, Тав это 400, какой год? Вот так говорят. Тав это 400, Шин это 300, получается 700, и Гимель это 3, 703, и 5000 надо прибавить само собой. Получается 5703 года по созданию мира. Шагадам царих лагамин, что человек должен верить. Лемала мигадат, выше знания. Шигушалем, что он совершенный. В правой линии, когда человек. 35. Вагалеумат дешалем гу, а напротив, противоположное. Совершенному это кто? Шиба гаситра ахра, что приходит в ситра ахра, другая сторона. Нечистая сила. Умарело и показывает ему хольга хисронот, все недостатки его. Ибо где недостатки, там есть прицепление нечистой силы. Ощущение прицепления нечистой силы. Эх, шигуло, голехо, дехашем, как он не идет по пути Творца. 36. Умапиля та адам и делает человека, чтобы он упал. Бросает человека вниз. Лемацавшая лацвуд, в состояние печали. Адкедейхах, настолько. Шаадам роце аз леврох мемамехамараха, что человек желает тогда убежать с поля битвы. Вероце аз и желает тогда, 37, рак лагарога это зман, только лишь убить время. В аз гуроэ гаколь шахор. И тогда он видит все черным. 38. Бет, второй аспект. Кава смоль. Гу вазман шагадам роце ласот хешбон ганефеш бетух адат лироот эх гу 39 ваймет лефи раот айнав им гу шалем о ваальх исарон точка Вегиот шигу гейхин ацмо левирур газе везе 40 шавар лекав смоль гу мишум шигу роце ахшав лейтпале лашем шия зорло шия гавет ашем Балев 41, Ванефеш. За Никра Маим Цилулим. Митаам Шаэнькам Шум Псолет в Ируф. Эла Гуроце Лирот 42. Маком Шиюхал Гитпалел Лашем. Маше имкен галеумат дик душа ва ветаанот, велотен легавин, шигу 43, беседер гамур, эйло альма легитпалель, точка, зеникра маим ахурим. Кицаут салюль никра ше эньшам шум 44 таравот кломар шигура а шигуро э эдхаймет эк шигуро э лефидато у лефисихло вегуро э 45 шигулова седер Шее вешло хох верацон лейпалель плашем. Шея зорло. Шеизке леэгове эташем. Бехоль 46 левавха. Точка. Азба алеумадик душа. Умарев шам шекер. Веомерло шегу хен беседер. Веэйнло альма 47 лагитпалель. Точка. Немца. Шезегу маим ахурим. Шебе ше Меуревет шам бхинат шекер бема шехем амрим шехем 48 баседер ваэн лахем альма лаитпалел 38. Следующий, идем дальше. Он правую линию разобрал уже. Бет 38. Бет, второй аспект. Кав смоль, левая линия. Точка. У возман шагадам роце, это во время, когда человек желает ласот хешбона нефеш, рассмотреть свои дела, бетоха дат, внутри знания, свои дела рассмотреть, называется хешбон нефеш, дать счет своей душе, считаться со своей душой, расчеты делать. Что он сгрешил, что он сделал хорошего и так далее. Лир от, чтобы видеть, эх гу 39 ваймет, как он действительно лефира отайнав в соответствии с тем, как он видит своими глазами. Какой он в своих голосах. Имгу шалем, совершенный ли он, ова альхисарон, или же ему что-то не хватает. Точка. Вегиот шигу гейхин ацмой, и так как он себя подготовил ле вирураза к этому выяснению, везе 40 Шаварлекавсмори, это то, что он перешел в левую линию. Гумишум шаурацах шавлит палелашем, это потому, что он сейчас желает молиться Творцу. Шия зорло, чтобы тот помог ему. Шия гавет ашем балев, чтобы он полюбил Творца сердцем. 41 венефеш и низкой душой. Смотри, что он говорит. Сейчас я добавляю. Чтобы он полюбил Творца сердцем и нефеш. Сердце это значит вторая часть его парцуфа. То есть, что он говорит? Сначала у него уже есть желание работать на Творца. Он уже головой, он уже знает, что хочет работать на Творца. Это самая маленькая часть парцуфа. Первая, потому что... Слушай внимательно, сейчас очень важно. Что в келим у человека и в Келим. Сначала в Келим, сначала верхний Келим заполняется, а света входят нижние. Так? Поэтому, когда он только захочет, уже желает работать на Творца, то он, у него только верхняя часть парцуфа, только слабенькая, только верхняя, только самый легкий Келим есть. А теперь он уже, когда он уже просит Творца в левой линии, что он говорит сейчас, что он говорит, смотри, что он говорит, чтобы он полюбил Творца сердцем. Сердцем, значит, уже средняя часть парцуфа. Тиферет, Хесед Гора Тиферет, Венефеш, а затем уже и Нефеш, то есть своими Келим, которые куда уже в конце концов Нефеш войдет, то есть когда три части парцуфа уже будет, три части Келим, нижняя часть Келим, третья часть его Келим. Везеникра Майм Целулим, и это называется воды прозрачные, чистый. Митаам, по причине того, что Эйнкан Шум Псолот Веиров, что здесь нет абсолютно никакого, никаких отходов и смесей. Эла Гуро Цели Рот, но он желает видеть, 42, Маком, место, Шиюхал Лейт Палела Ашем, чтобы он мог молиться Творцу, точка. 42 после точки. Маши им кен галеумадык душа. И противоположно этому, это то, что напротив, противолежащее к душе, ба ветанот приходит со своими претензиями, аргументами. Венотен лагабин, и дает ему понять, шигу, что он, 43, Баседер Гамур, что он в полном порядке. Айнло Альмалый Палель, нет ему на что, нет ему о чем молиться. Точка. Везеникра Май Махурим, это называется мутные воды. Кицалюльникра, ибо прозрачные, чистые, называется. Что это такое? Шаэньшам Шум 44 тара, вот, что там нет абсолютно никакой примеси, смеси. Кломар, то есть, шигуро э таймет, что он видит истину. Эх, шигуро э, как он видит, лефида то, в соответствии с его разумом, у лефи сихло, и в соответствии с своим интеллектом. Вегуро э, и он видит, 45. Шигулова седер, что он не в порядке. Ваешло хоах варацона и палелашем, но есть у него сила и желание молиться к Творцу. Шия зорало, чтобы он помог ему. Шиескеве говеташем, чтобы он удостоился возлюбить Творца Вахоль 46 Левавха всем своим сердцем. Точка. Аз Багалеумадек душа. Тогда приходит то, что противоположное к душе. Умарев Шам Шекер, и примешивает туда зло, ложь. Веомерло, и говорит ему. Шугук Хен баседер, что он действительно в порядке. Ваэйнло альмат 47 лаипалер, нет у него о чем молиться. Точка. Немца находим. Шезегу маим ахурим, что это воды мутные. Ше меуревет шам пхинат шекер, что там примешано, аспект примешан лжи. Бамаша гэм умрим, в том, что они говорят, шагэм, что они 48, баседер, что они в порядке, эти люди. Вэйн лэгэм альмалэй палэль, и нет у них о чем молиться. Это очень сильнейшая вещь. когда человек не ощущает, что ему что-то, он ощущает, что ему что-то надо, но он не знает, что такое молиться. Ко мне пришел один как-то пару месяцев назад. Позвонил ей очень срочно. Пришел один голландец, здоровый, крепкий парень. Работает, имеет свое предприятие по охране. Охране предприятия, охране, не знаю, всякие охраны. И он пришел, мне позвонил и говорит: я, мне нужна это, мне не нуждаюсь в этом. Тут в кабале, духовно. Могу я забежать? Он говорит: я обычно домой не принимаю с улицы. Но он почувствовал, что чувствовал, что у него это. Он пришел. Хотел взять курс, основной курс, который мы когда-то учили пару лет назад. Взять немножко, аудио, чтобы я ему записал. Я ему чуть-чуть записал здесь. Он пришел, взял немножко кассеты. Не кассеты, это CD. И он хотел очень, он чувствовал нужду. Но он говорит: я не знаю, я никогда не молился. Ему уже где-то лет под 37. И он говорит: я никогда не молился, не знаю, что это такое. И он меня все просил, чтобы я ему сказал, как. А я говорю: никак. Придет само собой. Но все-таки как мне надо делать? Знаешь, западник, он всегда хочет головой. Скажи, что я делать, я так и буду делать. А, скажешь, я буду кричать, а. Потому что сердце, оно как один комок. Или как структурировано, как грядки и так далее, и так далее. Но нет плавности, нет. И он так, я ему так и не ответил. Я сказал: подожди, возьми еще. Я говорю: все придет, только надо иметь терпение, и все придет. Он мне еще раз написал. Я сказал, что я не даю никакой поддержки индивидуальной. Должен все учить сам из этой методики, сам должен применять на себе. И он все-таки написал мне: не, но все-таки скажи мне, как молиться. Все придет само собой. У тебя есть дети, ты видишь, как дети подрастают. Само собой все так, руками, ногами. И потихоньку все у тебя придет. И он мне все равно спросил, я ему второй раз не ответил. Это как есть такой рассказ, как приходит в синагоге еврей, приходит и говорит раввину: Рабби, у меня ничего нет, я бедный. В старое время. Я бедный, у меня дети, у меня семья. Вот рассматривает это дело, да, ну что надо, говорит, это, конечно, надо немножко работать, мы можем что-то поможем с этим. Но, говорит, но надо тебе молиться, он ему сказал, все равно. Хорошо, мы попробуем тебе что-то дать, там, это, может, работку какую-то. Что-то попробуем, что-то. Но тебе главное молись сам молись. А он говорит: а я не знаю, как молиться. И тогда Раби ему говорит: вот тогда действительно ты бедный. Тогда ты действительно нищий. Поэтому, потому что молитва это что-то другое. Это не обязательно, чтобы молиться, что там написано. Но мольба, молитва – это когда есть недостаток. Ощущение недостатка, когда человек ощущает свой недостаток, это есть уже молитва. Следующая страничка 23-я. Первая строчка. Вехен еш лефареш маше омер азогар кадош еш маим шалом ве еш мей марива шугу сод Агдуша 2. Вагалеумат шелькава имцаи. Ки хлальгу шикава имцаи гу гитмазгут шел габет кавим гейот вегейот три шикав ямин дикдуша гу вхинат шлеймут מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא זה שהוא צ'תירי רואה בתוך הדעת, שהוא בלתי שלם, אלא להפך מלא חסרונות. Он, как мне кажется, здесь надо бы поставить вверху перед первой строчкой поставить букву Гимель. Потому что он говорил про три аспекта, три линии. Два он нам уже перечислил, а сейчас смотрит третий делает, но не отметил, но не указал это как третий. Я бы поставил здесь Гимель. Третий аспект, первая строчка, перед первой строчкой. Вехен ешлефареш, и также необходимо пояснить Машомера Зогара Кадош, то, что говорит святой Зогар, цитата, Ешмаем шалом, есть воды миролюбивые, шалом. Ваешмаем рива, есть воды раздора. Учили мы это. Шугу содак душа, что это тайна или суть святости. Ваалумат шалькава имцаи. И это средняя линия. Лежит против средней линии. То есть средняя линия. Точка. Нет, должен сказать, что воды раздора, он говорит, это первое, он говорит, что воды из этих двух, воды миролюбивые и воды раздора, он говорит, что это воды, что это, соответственно, это святость, то есть воды миролюбивые, и воды раздора, это противоположное этому, но в средней линии. Точка. Кихлальгу, ибо вот есть такой принцип. Шакава имцаи гу гит мазгут шеля бетакавим. Что средняя линия это смесь двух линий. Правой и левой. Точка. Вегиот три шиакав ямин дик душа гуфхинат шлеймут. И так как правая линия святости это аспект совершенства. Мифхинат ламала миадад в аспекте выше знания. Векав смоль некра левая линия зе шигу роэ это то, что он четыре видит. Ветохадад внутри своего знания. Шигу вильти шалем, что он не совершенный. Элалахефах, но наоборот, малех и сранот, полон недостатков. 15. Лахен кавен цаигу вануй мибет кавин. Точка. Кломар. Шиевшар лалехет лемала миадат. Метерем шиешло шесть дат. Амарэло это мацав. Экшигу нирэ лэйнав ветох ада точка. Аз шаях ломар Шейном истакель сем, альма шехасехель мехаевото ласот. Эла гу голех лемала мехасехель, эла гу маамин беймунат ах восим хахамим. Маша хахамим омрим ло, вело миштамеш им асехель шело. Пять. Лахен, поэтому, кавенца и средняя линия. Гу вануй, она построена мебетковим из двух линий. Точка. Кломар, то есть. Ше и евшар лалехед ламала миадат, что невозможно идти выше знания метером, прежде чем ше ешло дат, прежде чем у него есть знание. 6. Амарело это мацав, показывающее ему состояние его. Эхшигу нирэ, как он выглядит, лэйнав в своих глазах, вэтохадат, внутри своего знания. Точка. Аз шаях ломар, тогда можно сказать, Шейном истакель сем альма шехасехель мехаево то ласот, что он не всматривается в то, что разум его обязывает его сделать. Элаву голех лемала мехасехель, но что он идет выше своего разума. Элаву маамин, но он верит. Бемунат восим хахамим, верой мудрых мудрецов. Маша хахамим омрим ло, что, что мудрецы говорят ему, вело миштамеш им асехель шело, и не пользуется своим разумом. Очень тонкая вещь это. И это без этого ничего нельзя пройти. На этом все стоит, на этом все крутится. Уметь перейти в правую линию и абсолютно тогда отложить, абсолютно оставить свой разум. А потом опять вернуться в левую, опять работать над собой, над импульсом, который сейчас тоже тебя подбросили тебе. А потом опять абсолютно уходить вправо. 9. Маша Имкен. Им эйнло сехель вадат, шиягидло машиву, лошаяхло маршиву, голех лемала 10 мегадат. Точка. Лахен никра кавым цаив хидат шалом, эйочигу ницрах, леветкавим. Точка. Кломар. Базе шеешло вет 11 кавим меногадим вагуницрах лишнейгем точка умадуа никра зе шалом. 9. Понятно, что он говорит. Он говорит, что необходимо иметь знание, чтобы идти выше знания, надо иметь знание. Иначе это не получится выше знания. Как человек религиозный, он идет... Тоже он, есть у них какая-то форма какая-то, что самоотдача, казалось бы. Какая-то вера, но там нет линий. Он говорит, вроде что-то такое поднимает, но у него нет по отношению к чему поднимать. Одна линия. 9. И даже одной нет, потому что это только круглый свет, который окружает дерево, камень, кошку, человека. Все одинаково через Эйн Соф, свет бесконечности, одинаково окружает все, что живет. Маше им кен им эйн ло сехель вадат. Чего не скажешь, если у него разума и знаний. Шиягидло Машеву, чтобы ему рассказала что-либо. Лошаяхломар, тогда к нему не позволительно сказать, не относится тогда, к нему не относится тогда то, чтобы сказать Шигугалехле Малам 10 миадат, что он идет выше знания. Лахенникра Кавемца Евхинат Шалом, поэтому называется средняя линия, называется аспект Шалом, мир. Эйот Шигуни Црахле Веткавим, ибо ему необходимо две линии. Точка. Кломар, то есть Базеша Ешло Вет 11 кавим минугадим, в том, что у него есть две противодействующие, противолежащие линии, вегуни срахришне, и обе нужны ему. Видишь как? Умаду они кразе шалом, и почему же это называется шалом, мир, умер миротворение. 12. Ешле фареш, шебазман, ше ешло веткавим бьяхат, ше аз царих легарим эт кав ямим аль кав смоль. Точка. Кмо 13 шекату базогара кадош шефирушо шепирушо шегакав шель шлеймут ганивна аль галемала мята. Валякав смоль 14. Шаалидейзе коним пхинат рацион лагават Ашем. Шезегу газгула шелемала мигада. Точка. Кмо шамар бааля сулам 15. Зихрано царих левраха. Шамар зе шагаборе роце шинавод ото лемала мигадад, габоре вахар зе гадерех, гейот 16, шигу гадерех айотер муцлах, шиганивраим языку левхинат двейкут, ваз зохим левхинат шалом. Точка. Кмо 17 шекатува, Эшмаа майдабер хакел Хашем. Кидабер шалом элямо. Ваэль хасида. Ваэль хасида. Ваэль ваэль яшуву 18. Лихасла. Точка. Немца. Шагид калалут шель бет кавим никра шалом. Точка. Везе гукава им цаи вик душа. 18. 12. Возвращаемся. Ешле фареш, необходимо пояснить. Шебазман, шеешло, бета кавим бьяхат, что во время, когда есть у него две линии вместе, шеасцарих легарим, кав эт кав ямин, але кав смоль, смотришь, он говорит, что тогда необходимо возвысить правую линию над левой линией. Свет идет всегда от правой линии в левую. Точка. Хмо, кмо, 13 шекатуба Зогара Кадош. Как написано в Святом Зогаре. Шепирушо. Что смысл этого? Шагакав шель шлеймут. Что линия совершенства. То есть правая. Ганивна аля ламала мигадат. Построена на выше знания. Аль-Хакав-Хасмоль, аль-Хакав-Смоль, выше над левой линией. 14. Шалидейзе, что посредством этого коним бахинат рацон леагават ашем приобретают аспект желания любить Творца. Шезеу азгула шелла маламиадат, что это чудесное средство выше знания, того, что называется выше знания. Точка. Кмоши амар Бааля Сулам, как сказал Бааля Сулам, 15, после запятой. Шамар, что он сказал, зе шаборе роце, то, что Творец желает, шенаводу то лемала миадат, чтобы мы работали на него выше знания, аборе бахар зе гадерах, Творец выбрал этот путь, гейот, 16, шегу гадерах айотер муслах, что так как этот путь наиболее самый успешный, приводит к успеху человека. Шаневраим Езкулы в Хинадвейкут, чтобы что творение удостоится аспекта слияния с Творцом. В Азохим Левхинад Шалом, и тогда они удостаиваются аспекта шалом. Точка. Кмо не только мир, а шалом полная, цельность. Кмо 17 шекату, как написано? Это написано в псалмах Давида, 85-й псалм. Эшма майдабер акель ашем. Я послушаю, что скажет, что будет говорить Творец Бог мой. Кидабер шалом эль имо, ибо он будет говорить шалом к своему народу. В эль хасидав, и к своим благочестивым. В аль 18 яшуву лехаслаиш, и пусть они не возвращаются к глупости. Точка. Немца мы находим. Шагайт калалут шель бет кавим некрет шалом, что включение двух линий называется шалом. Точка. Везегу каваем цаивык душа. И это средняя линия в святости. 19. Маши имкен бхагалеумат агдык душа некра Меймрива, ки гимшиху алейхем эт миш мейшелога ю 20 срихим легамших. Аникра меймрива внитмауво точка пируш. Шагалеумадик душа гигвигу эт хакав 21 смоль алякав ямин клюма шамру мамаш лагефех мег душа. Очень тонко сейчас он говорит. 18-19. Маша имкен, чего не скажешь, багалум балалум адек душа, в противоположном святости. Некра, что называется, цитата, Меймарева, воды раздора. Все это воды, которые мы говорили про потоп. Все это. Воды раздора. Кигимшиху алейхем эт мей. Ибо они протянули к себе воды. Шелогаю 20 срехим легамших, которые не требовалось притянуть. Ханикра меймрива, называемые воды раздора. Ванитмауво, и они ими испоганились. Точка. Пируш. Пояснение. Шагалу мадди душа гигбию это кав 21 смоля ля кав ямин. О, что противоположное святости гигбию они подняли левую линию над правой линией. Кломар, то есть шамру мамаш лагефах мяг душа, что они сказали противоположное от того, от святости. То есть надо всегда иметь в виду, что вы правой, левой, в левой ты работаешь, в правой, как поработал в левой над собой, которой, как головой, сразу переходи в правую. И пребывай в правой большую часть дня, и немножко только в левой. Или иногда чуть-чуть в левой, сколько можешь в левой, но не продолжай долго сидеть в левой, а убегай полностью в правую. Не только сидеть в правой, конечно, но большинство в правой. А в левой ты поработал над своей, над проблемами, над духовной работой проделывается слева, а потом надо вправо идти. И правая должна быть выше, чем левая. Двадцать два. Адерах шелек душа. Зешет срехим атоха дат. Шегу митнагед лема ше галемала миадат омер. Зегу 23 шецрихим лейштамеш веласоким акав смоль. Эйнога таам шегем роцим лалехет бакав смоль. Велишмоа 24 бехоло, беколо эла лагефех гем црихим лейштамеш веласоким гадат бихдейши елагем маком лалехет 25 лемала мигада точка ума асу але ума дик душа шегем гимшиху кав смоль шиешлот але кав ямин 26 кломар лалехет бетога дат. Смотри, что он говорит. 22 гадерах шелак душа, путь святости, он говорит. Зе шецрегим гадоха гатоха. Это что необходимо также и внутри знания, аспект внутри знания необходим. Шигу митнагед лема шалемала медат умер, что то, что внутри знания, оно митнагед противодействует тому, что говорит аспект выше знания. Шезегу зегу 23 шецрехим лейштамеш, это то, что необходимо пользоваться веласок и макав смоль. Необходимо пользоваться. О чем это говорит? Что необходимо пользоваться и заниматься в левой линии тоже. С левой линии. Но эйно гатаам шегем роцим лалехет бакав смоль, это не то, что значит, что они не по причине того, что они желают идти в левой линии, вылишмола 24 выколо и слушаться его голоса левой линии. Элалагевах, но наоборот. Гем црехим лейштамеш, они должны пользоваться. Веласоким гадат и заниматься знанием. Бигдейши их елагем маком, чтобы у них было, смотри, что он говорит, чтобы у них было место, чтобы они могли идти 25 выше знания. Понятно? А ради этого я поясняю немножко. А поэтому необходимо использовать тоже внутри знания свое, чтобы была возможность, чтобы можно было пойти выше знания. А иначе не было бы возможности идти выше знания. Большой здесь секрет. Здесь Зогар построен на этих вещах. Ма асугалу мадик душа. Что же сделали тогда то, что противоположное святости? Шагем гимшиху кав смоль, которые, что они протянули левую линию. Что они сделали? Что протянули левую линию, шишло толяка в ямин, чтобы она правила, властвовала на правой линии. А это нехорошо. 26. Кломар, то есть лалехет, бетохада, то есть идти внутри знания. Вот это ошибка, вот это вся проблема. Проблема разъединения с Творцом и то, что человек ничего не получает, то добро, которое Творец нам, Творец творением предусмотрел. То есть правая линия, левая должна тоже, но одна должна быть внутри знания ради того, чтобы потом подняться с высшего знания. То есть идешь в левую линию только лишь ради того, чтобы там поработать и силы в себе найти, чтобы подняться выше знания. И чтобы правая линия была выше, сильнее, выше, чем левая линия. 27. Но чтобы обе были присутствовали в средней линии. 27. Везе мамаш тума, шетумэ, вавода, шетума, вавода, никра, метамтум, галев, точка, кломар, шарацон лекабель, сотем, это лев, 28. Шело яхолле канес, гагдуша лето галев. Митам шинуй цура, точка, умимейла наса, риев им Ашем. Мадуа ше Ашем, 29, лонотен ло тове онег. Шезеу агефех ми гашалом, точка. Лахен црихим лиштадель, лалехет бифхинат эмуна, 30, лемалами, да, последнее. Очень важно, еще раз сейчас он дает заключение всему. 27. Везе мамаш тум, а это действительно нечистота. Шетум ава вода, что нечистота в духовной работе, некра тимтум, галев, называется закупорка сердца. Точка. Кломар, то есть. Шарацон лекабель сотем это лев, что желание получить, оно закупоривает сердце. 28. Шело яхоле и канесак душа летога лев, чтобы не смогла, что не может войти святость внутрь сердца. Ну, как что он говорит, какие слова? Метаам шинуй цура из-за несоответствия свойств. Точка. Умимейла наса риви машем, и автоматически само по себе возникает, создается спор с Творцом, раздор с Творцом. Мадуа ше Ашем, 29, лонутенло това он, почему же Творец не дает ему добро и наслаждение? Шезеву агефах мя шалом, что это противоположное шалом, цельности, миротворенности. Точка. Лахен црехим лиштадель. Последнее предложение. Очень важно его очертить в себе. Поэтому необходимо стараться лалехат бифхинат имуна лемала миадат, чтобы идти в аспекте выше знания. Вот закончили мы эту очень хорошую статью Шлавей Сулам.